Глава 11. Начало духовной войны. Рассказ Ревекки. После выписки Элани из клиники я еще около месяца продолжала видеться с ней на дому как с пациенткой. И сатана пошел в атаку. Однажды ночью ко мне домой позвонила Элания, и по ее голосу я поняла, что она сильно расстроена. В тот день ей пришло письмо от членов братства, мне, кстати, тоже. В письме, адресованном мне, было детально описано все, что я делала в течение двух последних недель, вплоть до того, что даже перечислялось, какие именно продукты я покупала в магазине. Им был известен мой адрес и номер телефона. Они предупреждали, что если я еще раз увижусь с Эланией, то принесут меня в жертву. В письме Элании говорилось, что если она не прекратит встречаться со мной, не вернется назад, не раскается и не станет снова служить сатане, то в предстоящую черную мессу станет жертвой. Одно место в наших письмах было похоже на письмо военачальника ассирийского царя к царю. Там говорилось: «Вы очень глупы, если думаете, что ваш Бог сможет защитить вас от нашего принца тьмы». «Что нам делать?» — спросила Элания. В надежде оградить меня от атак культа, она хотела прекратить контакты со мной, но я знала точно, что Божьей воли на это не было. Вся трясясь, я ответила, что мы должны в молитве отдать эту ситуацию в руки Господа и спросить Его, что нам делать. Я знала, что мы не сможем убежать, от сатаны не спрячешься, и мне и Элании было известно, что эти люди зря не угрожают. Вспомнился молодой пастор, который попал к ним в руки и чуть не умер от пыток. Кроме того, я знала, что со мной будет, если они меня схватят. Недавно Господь показал мне видение, как сатанистами была принесена в жертву девственница. Смерть для нее была блаженным финалом. Поэтому я очень серьезно отнесла эту проблему Господу. Он сказал, чтобы Элания немедленно переехала жить ко мне в дом, так как у нее еще недостаточно веры для того, чтобы противостоять этому одной, а из-за страха попасть в руки сатанистов она могла покончить с собой. Переезд Элании ко мне навлекал все атаки на меня и мой дом. Парализованная страхом, я в течение двух дней боролась с принятием решения. Мне просто не хотелось быть мученицей. Я не смогла бы перенести тех физических мучений, которые могли меня ожидать, если бы к тому времени попала в руки братства. Но, с другой стороны, я уже полюбила Эланию и не могла согласиться с тем, чтобы ее постигла такая же участь. Кроме того, уже в течение двух лет я молилась и просила Господа, чтобы Он поставил меня в проломе, и дождалась ответа. Думая, что вследствие этого Господь позволяет сатане касаться меня, как было со Стефаном, первым мучеником. Обращаться в полицию было бесполезно, так как там работали многие члены братства. В глазах большой и хорошо натренированной армии сатаны мы с Эланией были беспомощны и обречены, а не покориться воле Отца означает для нас то же самое, что и отречься от Христа. Наконец, на следующую ночь я не выдержала и решила быть откровенной с Господом, пала ниц перед Отцом и выплакала все слезы. «Отец», — говорила я, — «Отец, я так сильно боюсь». Я не смогу перенести пытки или видеть, как мучают Эланию. Не могу я и отречься от Иисуса или тебя. Не могу. Я исполню все, что ты сказал. Но, пожалуйста, помоги мне. Я так боюсь. В этот момент Господь начал что-то делать внутри меня. Я не стала бояться меньше, но у меня появилась сила идти и делать то, что Он сказал. Утром я позвонила Элании и сказала ей, что после работы заеду и заберу ее жить к себе. Она была в шоке и, назвав меня сумасшедшей, заявила, что не сделает этого. Но я ответила ей, что это приказание Отца, и если она действительно решила служить Иисусу, то другого выбора у нее нет. Итак, в тот же день Элания переехала ко мне, и с этого момента мы жили и служили Господу вместе. До черного шабаша оставалось две недели, которые нам нужно было переждать. Сатанистов очень удивил переезд Элании, и они прислали нам угрожающее письмо, написанное в нецензурных выражениях. Кроме этого, каждый час звонил телефон, стучали среди ночи в дверь, бросали в окна камни и даже прострелили стены. Я понимала, что это духовная война, сражаться в которой под силу только Господу, и читала Илании историю царя Иосафата со второй книги Паралипоменон, 20 главу. Когда армия выступала против царя Иосафата, он даже не надеялся противостать ей, а вместе с людьми отдал эту проблему Господу в молитве. Господь ответил им и сказал, что это его битва, и он, Господь, защитит их. Я сказала Илании, что наша единственная надежда – стоять в вере, что в этой битве за нас будет сражаться Господь. Нам нужно просто довериться Ему, и каково бы ни было Его решение, Он даст нам силу выстоять. Я молилась о том, что если Отец позволит сатанистам захватить и мучить нас, то пусть даст силы не отречься от Христа, несмотря ни на что. Разумеется, мое место было находиться рядом с Иланией и поддерживать ее веру до конца. Я не стала говорить об этом своим родителям, так как не хотела, чтобы братство затронуло и их. Девушка, с которой мы вместе жили, когда узнала об этом, так испугалась, что на эти 2 недели уехала. В общем, нам даже не к кому было обратиться за помощью, кроме Господа. По мере того, как истекали эти 2 недели, проходил и наш страх. Мы все время сидели и читали места из Паралипоменона. За день до Черной субботы я сидела в библиотеке больницы, когда одна студентка, тоже христианка, проходя мимо, дала мне открытку, на которой были написаны места из Писания. Она сказала, что не знает, почему дает ее мне. Но вот уже 3 дня Господь настойчиво заставляет ее записать эти места Писания и отдать мне. Я до сих пор храню эту открытку. Вот что там было написано. «Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на этой войне. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Это были именно те стихи, на которые опирались мы с Иланией, из второй книги Паралипоменон, 20 глава, 15-17. Я никогда не смогу передать, что пережила в тот момент. Впервые за все это время у меня исчезли всякие сомнения, что Отец будет сражаться за нас, и мы будем спасены. Так оно и было. В ту ночь, которую братство определило для нас, мы с Иланией сидели до полуночи, слушая музыку, воспевая и славословя Господа. Когда на часах была полночь, звучала музыка «Совершилось», которую пели Билл и Глория Гантер. Мы встали и прославляли Господа, что спасение действительно совершилось. Отец сдержал свое слово. Он сражался за нас, и мы остались невредимы. Успокоенные, мы пошли спать и безмятежно проспали до самого утра. На следующий день после Черной субботы началась серьезная битва. Демоны, живущие в Илании, начали активно проявляться, пытаясь убить ее. До этого она категорически отказывалась, что в ней жили демоны, но в тот день у нее начались приступы, она падала на пол с сильнейшей болью в груди, очень похожей на сердечный приступ. Я не знала, что делать, поэтому взывала к Господу, чтобы он вмешался, и после этого боль прекратилась. «Илания, это, наверное, демон. Почему ты не хочешь признаться в этом?» «Да, это Мани Чан. Он пытается спровоцировать инфаркт сердца. Кто этот Мани Чан?» «Мани Чан – это демон, который все эти годы был моим духовным руководителем. Он получил от сатаны задание убить меня». В то время я очень мало знала об изгнании бесов, но была уверена, что с ними нужно бороться так же, как Господь учил меня противостоять сатане. Я сказала Илании, чтобы она громко во имя Иисуса приказала ему прекратить мучить ее и убирался вон. Но Илания сочла такой совет слишком унизительным и наотрез отказалась обращаться к Маничану вслух. Время от времени, на протяжении 2 дней, он бросал Иланию на пол, но она все равно отказывалась открывать свой рот, и тогда мне приходилось приказывать ему остановиться во имя Иисуса, и он прекращал. Я знала, что Илания должна научиться сражаться сама. Господь не позволит мне постоянно делать это за нее. Упрямство Илании, которое помогало ей выжить все эти годы, было направлено теперь не в ту сторону. Наконец, когда на 3-й день Мани Чан снова атаковал ее, я вышла из себя. Подвела Иланию к входной двери, открыла ее и сказала: «Если ты не смиришься и не прикажешь вслух и громко Маничану убраться, как этого хочет Господь, и не научишься сама с ним сражаться, он убьет тебя. Выходи на улицу, где тебя никто не услышит, решай эту проблему, и пока не решишь, не возвращайся. Если ты позволишь ему убить себя, я не хочу, чтобы это произошло в моем доме». Она вышла на улицу, а я в ужасе схватилась за голову. Что я натворила? Может, он действительно убьет ее? Но я ведь в самом деле не хотела этого. Или, может, я была слишком жестокой? Упав на колени, я начала интенсивно молиться за нее. Через несколько минут Элания тихонько вернулась в дом. Увидев ее целой и невредимой, я с облегчением вздохнула. «Ну, что произошло?» «Я сделала так, как ты сказала. Приказала ему убраться, и он убрался». С этого момента битва усилилась. Ее начал мучить Ричан. Через неделю стало ясно, что если демонов не изгнать, они убьют Эланию наверняка. Мне никогда еще не приходилось изгонять бесов, и я не знала, как это делать. Поэтому в среду утром я позвонила пастору Пату и рассказала ему о сложившейся ситуации. Я не стала звонить пастору той церкви, которую посещала, так как чувствовала, что он не сможет помочь. Позже это подтвердилось. Выслушав мой рассказ о том, что демоны убьют Эланию, если она не освободится от них, Пат сказал, чтобы мы приехали вечером на молитвенное собрание, и он будет разбираться с демонами так, как поведет Господь. Оказалось, что не так-то просто было повести Эланию в церковь. Бесы в ней делали все, чтобы этого не произошло. Пришлось чуть ли не на руках отнести ее в машину и пристегнуть ремнем. О тех страданиях, которые ей пришлось пережить во время служения, не знает никто, кроме Господа. Пытаясь убить Эланию прежде, чем их изгонят, демоны рвали ее тело изнутри, но я уже отмечала ее храбрость и желание стать свободной. Она ни разу даже не пожаловалась, что ей больно. После служения пастор Пат попросил меня, Эланию и еще двух лидеров церкви пройти в его кабинет. Кроме него никто из нас никогда прежде не видел процесс освобождения. Пастор начал с молитвы. Он попросил Господа окружить комнату ангелами, чтобы ничто не проникло вовнутрь, и сказал, что никто не выйдет из комнаты до тех пор, пока не произойдет то, для чего мы здесь собрались. Мы с Эланией переглянулись. Я знала, что она думала то же, что и я. О, что же дальше? После молитвы пастор попросил, чтобы Элания подтвердила, что Иисус – Спаситель, Господь и Хозяин в ее жизни, что она отреклась от сатаны и всего того, что пришло от него, и что она хочет, чтобы демоны оставили ее. Она это сделала, и битва началась. Я никогда не видела ничего подобного. Демоны начали проявляться и говорить через Эланию. Ее глаза, лицо и голос изменились. Никогда не забуду первого демона, когда грубый мужской голос неожиданно произнес: «Я Ягас, демон смерти. Вы глупцы, и вам не победить. Мы убьем эту глупую предательницу. Она принадлежит сатане, и он не позволит ей уйти». Пастор Пат не повел даже бровью. «Ты лжешь, глупый дух. Элания теперь святая земля и принадлежит Господу, и ты знаешь об этом. Я приказываю тебе во имя Иисуса выйти из нее вон». Эта битва продолжалась 8 часов. Много, очень много демонов было обнаружено, их заставили называть свои имена и изгоняли вон. Это был прекрасный опыт. Дух Святой полностью контролировал ситуацию и использовал каждого из нас одного за другим. Мы чувствовали сильное присутствие Господа в комнате и приказывали демонам во имя Иисуса убираться из Элании, громко читали Писание, пели песни прославления и молились, прославляя Господа за его полную победу над сатаной. Наше прославление сильно мучило демонов, и они теряли свою силу. Многие вышли через дикий кашель. Сколько радости было, когда время освобождения закончилось. Мы стояли и плакали, хлопая в ладони и прославляя в прекрасном единстве Господа. Измотанные, но переполненные радостью, Элания и я прославляли Господа всю дорогу домой. Последующие недели после первого освобождения Элании были очень напряженными. Нам пришлось принимать решения, которые полностью изменят наши жизни. В начале недели ко мне проговорил Господь. Он спросил, согласна ли я посвятить ему свою жизнь в новом направлении, чтобы он мог использовать мою жизнь так, как хочет, чтобы сражаться с сатаной и стоять в проломе для спасения многих душ, особенно из культа братства. Господь сказал, что если я изберу этот путь, в моей жизни будут страдания и гонения. Мне придется изменить планы в отношении своей карьеры, в том числе и медицинской, и я буду переживать одиночество и отверженность, даже потеряю свою семью, что и произошло потом. Но Он всегда будет со мной. Это было очень серьезное решение. Мне всегда нравилась область онкологии, и я была принята на дополнительное обучение по онкологии в старейший и самый престижный институт США. Онкология – это раздел медицины, изучающий раковые заболевания. Быть принятой на эту программу обучения считалось великой честью, а я так сильно хотела специализироваться в этой области. Господь сказал мне, что не будет заставлять меня, и даже если я не изберу для себя служение, чтобы сражаться с сатаной, Он все равно будет меня сильно благословлять. Выбор был очень тяжелым. Господь хотел, чтобы я осталась терапевтом и открыла частную клинику, где был бы широкий круг пациентов. Это было необходимо, чтобы Он приводил людей, которым я могла бы проповедовать и молиться за них, особенно за членов культа. Я подумала и поняла, что люблю Господа слишком сильно, чтобы отказать Его желанию. Когда я рассказала об этом в больнице своим коллегам-христианам, а также, что мне придется отказаться от специальности онколога и обучения, все они сказали, что я ненормальная, если отказываюсь от своей карьеры. Многие мои друзья начали давить на меня, настаивая, чтобы Элания переехала от меня. Даже те из них, кто не знал, почему Элания живет у меня, тоже отвернулись от меня без всякой причины. Сатана работал так усиленно, что к концу недели у меня не осталось ни одного друга. И мои родители, и девушка, с которой мы жили в одном доме, тоже настаивали, чтобы Элания уехала. Они думали, что я ошибаюсь в том, что говорил Господь. Даже пастор церкви, которую я посещала недалеко от клиники, пригласил меня поговорить и сказал, что Элания должна покинуть мой дом. Сначала он говорил, что мне нужно заниматься с такими людьми, как Элания, но потом заявил, что если она не уйдет от меня, он запретит мне посещать его церковь. Меня начало трясти. Я задумалась, действительно ли слышала Господа правильно. Но в это время Дух Святой настойчиво показывал мне место из Писания, первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Конечно же, это говорилось о жертвенной любви. Святой Дух привел мне на память еще одно место из Писания, Галатам, 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Снова в мое сердце пришел мир и уверенность в духе, что я правильно слышу Господа. Но все равно к концу недели мною овладели разочарование и депрессия. В воскресенье я встретилась с пастором Патом и поделилась с ним тем, что со мной происходит. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Ревека, вход в духовную войну с таким серьезным посвящением, как у тебя, повлечет за собой отверженность и страдания. Если ты не можешь этого принять, то лучше тебе выйти прямо сейчас». Я почувствовала, что как будто бы даже выросла. Это было именно то, что я должна была услышать. На следующий день решение было принято. Я сказала Господу, что отдаю Ему свою жизнь, чтобы Он использовал меня в этом новом направлении в борьбе с сатаной, чтобы были спасены души и имя Иисуса было прославлено. После этого я села и написала заявление на имя директора онкологического центра обучения, где сообщала, что после долгих молитв поняла, что идти в этом направлении не воля Божья для меня, поэтому я оставляю учебу. Какой фурор это заявление произвело в клинике? В директорате негодовали по этому поводу и никак не могли понять этого решения. Я пыталась объяснить им, что это не воля Божья для меня стать онкологом, но они думали, что я сошла с ума, и высказывали предположение, что Бог не говорит людям такие вещи. Многие христиане совершенно не знают духовного мира и не понимают, что любое решение, которое мы принимаем в физическом мире, непосредственно отражается на мире духовном. Чарльз Финей очень хорошо описывает это отношение двух миров – физического и духовного. Каждый христианин производит впечатление своим поведением и свидетельствует либо одной стороне, либо другой. Его внешность, одежда, его поведение производит впечатление или отпечаток на одной стороне или на другой. Он не может помочь, свидетельствуя за или против религии. Он либо собирается Христом, либо расточает. Каждый ваш шаг, ступивший по аккорду, будет вибрировать до вечности. Каждым вашим движением вы касаетесь ключей, звуки которых будут звучать эхом над горами и долинами небес и через все темные ущелья и склепы ада. Каждым движением вашей жизни вы оказываете огромное влияние на бессмертные души, которые вокруг вас. Все эти происшествия неожиданно сделали эту правду очень реальной для меня. Я совершенно не понимала, какую цепную реакцию в духовном мире вызывают события моей жизни. Вначале я использовала силу Иисуса Христа, чтобы остановить колдовство в клинике, которую сатана считал своей. Затем Господь поставил меня начать битву, в которой сатана потерял одну из своих главных невест, и это повлекло к унижению сатаны в его царстве. Сразу после этого сатана и его демоны попытались принести нас в жертву, но Господь опозорил и этот план. И, наконец, мое полное посвящение жизни Господу, чтобы сражаться в духовной войне против сатаны. Однажды, я тогда еще не совсем осознавала эту закономерность в духовном мире, я сидела у себя во дворе, наслаждаясь солнцем, и собиралась пообедать под деревьями на столике для пикника. В это время Господь позволил убрать завесу между физическим и духовным миром. Неожиданно передо мной появилась сияющая фигура в виде мужчины и села за стол напротив меня. Пока я сидела в изумлении, уставившись на него, Дух Святой сказал мне, кто это такой. Это было самое последнее существо, с которым я хотела бы встретиться. Эта сияющая фигура, которая представилась мне как ангел света, в действительности была принцем тьмы, князем, господствующим в воздухе, правителем обширного царства зла. Это был сатана, собственной персоной. Я не помню все детали его появления, так как не могла оторвать своего взгляда от его глаз ужасных и злых. Они были как два черных угля и излучали такую глубокую черноту и злобу, которые выходили из них, что пытались меня поглотить. На мгновение мне показалось, что я падаю в глубокую черную бездну его глаз, но что-то сдерживает меня. Было очевидно, что сатана очень зол. «Сатана!» — воскликнула я и, не дожидаясь ответа, спросила. «Что тебе надо?» «Женщина, неужели ты осмелилась идти против меня?» «Моя жизнь уже посвящена». «Я знаю, но как ты осмелилась идти против меня?» Для меня это было сюрпризом, и я была озадачена его повторным вопросом. Было заметно, что его злость возрастала с каждым моментом, но Дух Святой полностью наполнил меня миром, и позже я изумлялась, что не было никакого страха. «Сатана, я иду против тебя не со своей силой, но силой и властью Иисуса Христа». И он прочитал наизусть место из Писания, слово в слово. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тут еще далеко, он пошлет к нему посольство, просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Женщина, ты лучше подсчитай цену, потому что я говорю тебе, что превращу твою жизнь в агонию, и ты будешь переживать такие мучения, о которых даже не знала». Я понимала, что это сильное творение, и угрожает оно серьезно. Но так как я все посвятила Господу, все, что имела, карьеру, семью, даже жизнь, то не имела сомнения в том, что сатана просит у отца испытать меня так же, как он просил за Иова много лет назад. Это было абсолютно ясно. Наконец я ответила: «Я уже сосчитала цену, насколько могла, и знаю, что бы ни случилось в будущем, все будет под полным контролем моего Бога. Я просто доверяю Его милости, а она доступна для меня. Поэтому да, сатана, я осмелилась взять власть и силу, которую Иисус дал мне. Я дерзнула выйти против тебя во имя Иисуса Христа, моего Господа». Наши глаза впились друг в друга, и мы молча смотрели. Я опять ощутила то же чувство, и если бы кто-то не держал меня сзади, я упала бы в эту ужасную бездну его глаз. Затем сатана резко кивнул головой и сказал: «Пусть будет так», и с этими словами исчез. Я сидела и анализировала пережитое. Солнце продолжало светить. Ветер слегка шевелил листву деревьев. Птицы продолжали петь. Но как-то незаметно для себя я сделала важный и бесповоротный шаг. В то время это действительно была большая цена. Я потеряла свою семью, карьеру и все, что имела в смысле мирского имущества, плюс сильные физические страдания. Но всегда со мной был Господь, и все, что сатана делал для поражения, он превращал в победу. Со дня моей первой встречи с сатаной дороги действительно стали длинными и каменистыми. Он действительно сделал мою жизнь кошмаром, и я переживала такие мучения, о которых даже не предполагала, но знала, что многое еще впереди. Но вместе с этим я так глубоко познала Господа, как никогда раньше, и это было всего лишь малое начало. Я познала значение места Писания в Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих, где Иисус сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Самое большое, ценное богатство, которое можно иметь, это познание Иисуса и Отца, и Духа Святого.